Глава 3. Встреча в космосе. Тинкар застыл на месте. Что это было? На какое-то мгновение он подумал, что на них напали мпфифи, и пожалел, что так долго медлил с решением. Но на лицах прохожих не было никакой паники. Если они ускоряли шаг, то скорее с радостной поспешностью людей, направляющихся на праздник, он остановил какого-то юношу. «Что происходит?» «Мы встречаемся с Франком. Ты разве не знал?» Землянин нерешительно остановился, а потом все же решил дойти до библиотеки. Дверь была закрыта. Немного растерявшись, он влился в поток людей, заполнявших коридоры. Его окликнул звонкий голос. «Тинкар!» Стоявшая в нескольких шагах Анаэна улыбалась ему. «Я искала вас». «Я вас тоже». «Меня послал Тан. Он приглашает вас присутствовать при маневре стыковки в командном отсеке». «Стало быть, мне позволяют переступить границы?» «Отныне их нет», — серьезно ответила она. «Я сообщила дяде о вашем обещании». «Но я не обещал отдать». «Он знает. Пойдемте скорее». Они миновали дверь с перечеркнутым красным кругом, прошли узким коридором, воспользовались антигравитационным колодцем и попали в самое сердце корабля. Сюда сходились все линии управления полетом. Здесь стояли самые большие вычислительные машины, хотя существовало 3 запасных центра управления, в обычных условиях они не работали. Позади многочисленных закрытых дверей гудели машины. Наконец они вошли в командную рубку. Центр управления оказался большим круглым залом со стенами, сплошь покрытыми экранами и различными приборами, за показаниями которых следили инженеры. Человек 20 сидело вокруг низкого стола в форме короны, располагавшегося вокруг некоего циркулярного углубления в полу. Занимавший место перед особо сложным комплексом навигационных инструментов и клавиатуры, Тан Экатор ждал их. «Добро пожаловать, Тинкар. 2 часа назад мы получили сообщение. Франк просит о стыковке. Я подумал, что этот маневр заинтересует вас, и послал Анну за вами. Садитесь рядом со мной». Он указал рукой на пустое кресло слева. «Поскольку я буду очень занят, Анна даст вам все необходимые разъяснения». Тинкар сел на указанное место. Перед ним не было никаких приборов, стол был узким и легко позволял видеть дно углубления, разделенное на 6 шестиугольников, на каждом из которых отражалась соответствующая часть небосвода. Правая, левая, передняя, задняя, верхняя и нижняя в шестиугольнике зенита среди звезд медленно двигалась слабо поблескивающая точка. Девушка показала на нее пальцем. «Франк! Он произведет стыковку с верхней частью Тильзина, и в течение 30 часов наши корабли будут связаны друг с другом 5 антигравитационными колодцами. У нас хорошие отношения со всеми городами, но Франк — город-побратим, и мы встречаемся каждые 2 года. На этот раз встреча носит внеплановый характер, поскольку последняя стыковка состоялась незадолго до твоего появления». Теперь Франк спускался очень быстро, заслоняя все больше звезд. Экраны показывали, что он поднимается, но Тинкар инстинктивно взглянул на потолок, испытывая смутное беспокойство. Тикнор это заметил. «Прекрасно, Тинкар. Сразу видно, что у вас рефлексы хорошего командира звездолета и что вы руководствуетесь рассудком, а не нашими ощущениями, которые говорят, что Франк приближается снизу. Но не беспокойтесь, наш корпус он не пробьет». Землянин покраснел. «Не стыдитесь. У всех нас первый раз была такая реакция», — тихо сказала Анаэна. «Даже теперь, когда я приобрела опыт нескольких стыковок, я втягиваю голову в плечи при мысли, что на наш город опускаются несколько миллионов тонн». Тикнор поднял руку, призывая их к молчанию. Его глаза оторвались от экрана и следили за показаниями радара-телеметра. Когда Франк оказался достаточно близко для того, чтобы уже можно было доверять показаниям приборов, Тан перевел взгляд на циферблат гравитометра. Все это время пальцы его бегали по клавиатуре, и Тинкар понял, что он регулирует скорость Тильзина, уравнивая ее со скоростью Франка. Вспыхнула красная лампочка. Тикнор откинулся на спинку кресла и с легким присвистом выдохнул воздух. «Ну вот и все. Через несколько минут здесь будет мой старый приятель Гадо. Это Тикнор Франка», — объяснил он Тинкару. И действительно, минут через 20 в командную рубку вошел темноволосый, приземистый мужчина, лет 50. Его сопровождали три юных галактианина. Гадо с чувством пожал руку Тану Экатору. «Тан, старый пират, рад снова увидеть тебя и твою прелестную Анаяну. К несчастью, на этот раз у меня есть и не самые хорошие новости. Где мы можем поговорить спокойно?» «В моей квартире, а с тобой я вижу клан Д.А.Р., Жюль Моро и Владимир Ковальский. Как всегда, на посту». «А у тебя этот... кто это молодой человек?» «Тинкар Холрой, из Земной Империи, офицер Земной Гвардии». «Похоже, тебя посетила та же идея, что и меня. Он потерпел аварию, и мы его подобрали». «Вот как! А что ж, пусть идет с нами. То, что я скажу, касается и его. Твое присутствие, Анаяна, нам тоже будет необходимо». Тинкар впервые оказался в личных апартаментах Тикнора. Квартира Таны, которая была намного просторнее тех, которые он уже видел. Кроме того, здесь имелся большой прямоугольный зал, на стенах которого отображался космос. У Тинкара сложилось впечатление, что он попал в многооконную башню над городом, хотя он и знал, что находится в самом сердце корабля. Вокруг круглого стола, загроможденного аппаратурой, стояли низкие кресла, Таны, который жестом предложил всем садиться. «Прошу вас, как насчет телефорского венца?» «Гадо. Помнится, оно тебе нравилось?» «Да не особо. Но если уж нет новогалийского, сойдет и это». Тан нажал на кнопку, и через несколько секунд появился мужчина с тележкой, загруженной бокалами и бутылками с золотистым вином. Анаяна улыбнулась и, наклонившись к землянину, прошептала. «Вот уже шестой раз присутствую при встрече Тана и его приятеля, и каждый раз они обмениваются этими фразами, не меняя в них ни слова». Человек наполнил бокал и исчез. Тан встал, поднял бокал. «За звездный народ! Пусть он всегда будет сильным и свободным!» Галактиане чокнулись. Тинкар на секунду заколебался, что ему было до счастья звездного народа, но Анаяна подошла к нему с бокалом в руке, и он тоже встал и принял участие в ритуале. «Ну, а теперь скажи», — обратился Тикнор к гостю, — «что случилось такого серьезного, раз уж ты пустился в погоню за нами? Тебе, кстати, повезло, что мы оказались в пределах досягаемости для передатчиков, поскольку я немного изменил оговоренный путь, хотя и не затронул расписание выхода в обычный космос». «Тебе не следовало этого делать. Если бы мфифи... Я здесь именно из-за них. Тан, теперь они нападают и на сильные планеты». «Черт возьми! Где? Когда? Как?» «Фальхоэ-4. Месяц назад». «Отбились?» «Да, но... какой ценой? 300 миллионов погибших». «А у них?» «Уничтожено 3 города». «Маловато. Я думал, Фальхоэ окажет более мощное сопротивление». «Их застали врасплох, Тан. Враг вышел из гиперпространства и всего в 100 тысячах километрах от планеты». «Новое оружие?» «Насколько я знаю, нет. Но они использовали термоядерные бомбы. Битва продолжалась 2 суток. Не больше. Но весь континент теперь в руинах. Затем пфифи ушли». «Сколько уничтожено городов?» 22 по нашим подсчетам. Мы, как обычно, должны были сделать на Фальхое остановку. прибыли через трое суток после сражения и едва не погибли. Теперь фальхоэйцы сначала стреляют, а потом задают вопросы. Плохи дела. Это означает, что мфифи накопили достаточно сил и приступили ко второй фазе расширения своей империи. А у них есть империя? Или они, как и мы, странники? Одно не исключает другое. Думаешь, мы не смогли бы создать империю, если бы захотели? Быть может, Тан. В любом случае, пора менять политику в отношении планетян. В конце концов, они такие же люди, как и мы. И в наших интересах искать с ними союза. Когда я увидел этого молодого человека, то решил, что ты опередил меня в этой идее. Что вы обо всем этом думаете, офицер? Считаете ли, что земная империя... Тинкар встал. Насколько мне известно, империя в настоящее время, вероятно, уже перестала существовать. Когда я покинул, мятежники одерживали верх. Что был потом, я не знаю. Но сомневаюсь, что в ближайшие несколько десятилетий вы сможете рассчитывать на помощь в этом деле сил императора или его преемника. Тем хуже. Признаюсь, я ожидал, что империя поможет нам. Ну и дьявол с ней. Буду опираться на своих. Империя была единственной могущественной и организованной силой. Наверное, вы разработали новые виды оружия в ваших постоянных войнах. Быть может, вы сможете оказать нам техническую помощь? Тинкар глубоко вздохнул. Пришло время принимать решение. Он обратился к Тану Экатору. С тех самых пор, как Анаэна выудила у меня сведения, я не в обиде на нее, она отлично сыграла. Вы знаете, что мы обладаем гиперпространственным локатором. Так вот, я воссоздал чертежи одного из таких приборов. Галактиане разом вскочили с места. «Сколько уйдет времени на то, чтобы его построить?» — спросил Тикнор. «Все зависит от средств, которые имеются на борту. Думаю, месяц-другой». «Так мало?» «Может, и больше. Я буду знать лишь, когда переговорю с вашими инженерами». «Чертежи закончены?» «Почти. Не стану скрывать, что я намеревался поторговаться относительно их передачи вам. Вернее, даже сказать, продажи». «Взамен чего?» «Моего возвращения на Землю или в одну из колоний Империи. Ну, я изменил решение. Если мфифи нападают на планеты, то вы, гадо, правы. Пора объединять все силы человечества, иначе будет слишком поздно. Я передам вам законченные чертежи не позднее, чем через двое суток. Если позволите, я сию же минуту отправлюсь работать. Так я буду более полезен». Тинкар встал, откланялся и удалился, но едва успел выйти в коридор, как его догнала Анаэна. «Спасибо, Тинкар». Он посмотрел на нее, вытянувшийся во весь рост, сияющий от радости, и улыбнулся, ощущая в душе некоторую горечь. «Вот вы и счастливы. Вы выиграли». В ее зеленых глазах на мгновение вспыхнуло старое пламя вражды. «Перестаньте уже мыслить в терминах войны, солдат. Да, я выиграла. Я заставила упрямца военного мыслить разумно. Ну, почему вам всегда нужно все испортить? Впрочем, все равно спасибо». Она развернулась и исчезла в вихре рыжих волос. Тинкар вернулся к себе самой короткой дорогой. Улицы кишили вырядившимися в яркие одежды людьми, многие лица были ему незнакомы. Из открытых дверей квартир доносились смех, песни и музыка. Парк 6, который ему пришлось пересечь, гудел от криков «возни, ребятни», он снисходительно улыбнулся. Похоже, каждая стыковка — праздник для галактиан. А это непредвиденное, дорогая им вдвойне. Он уложил в холодильник купленную по дороге провизию и решил не выходить из дома до тех пор, пока не подготовит безупречно выполненные чертежи. К 6 часам вечера он закончил все, за исключением мелкой детали, которая требовала еще 2 часов работы. Он встал из-за стола, достал несколько банок с консервами, разогрел электропечь. И тут раздался звонок. «Арена, могла бы оставить меня в покое в этот вечер?» Но это была не Арена. Перед ним стояла Анаэна с 2 незнакомыми девушками. Тинкар, позволь представить тебе Элен Перрон и Клотильду Мартен с Франка. Они у меня в гостях. Она впервые употребила дружеское «ты». Чисто галактианское, а не церемонное межзвездное. Он поклонился. «Входите». «Нет, мы пришли за тобой. Сегодня вечером никому на Тильзине нельзя оставаться в одиночестве. Мы принимаем Франк, и кроме охраны... А если появятся Мфифи? Они не нападут на два города сразу. И потом, мы находимся довольно-таки далеко от их зоны». Он окинул взглядом свою кухоньку, скудные припасы, рабочий стол. «Но чертежи...» «Подождут до завтра». «Хорошо, я пойду с вами». Тинкар выключил плиту, собрал бумаги, запер их в сейф. «Послушай». Он поколебался, но потом все-таки спросил. «Послушай, а ты не будешь против, если я надену униформу гвардии?» «Нет, это было бы чудесно», — воскликнула Клотильда, столь же темноволосая, сколь светловолосой была ее подруга Элен. «Тогда подожди минутку». Пройдя в спальню, Тинкар извлек из ящика свой черный мундир и надел его. На мгновение он ощутил неловкость, но потом подтянулся, посмотрел в зеркало. Оно отразило высокого человека с суровыми чертами лица и холодными серыми глазами. Он отсалютовал по-военному. «Что ж, лейтенант Холрой, приятно вновь с вами увидеться. Где же вы прятались все это время?» Он вышел в гостиную. «А вот и я. Куда идем?» «Сначала обедать». Они вышли, на улицах все еще царило оживление. Тинкар шел в каком-то оцепенении. Его строгая форма выглядела неуместной среди толпы галактиан, облаченных в разноцветные свободные одежды. Но постепенно он справился с напряжением. По взглядам мужчин чувствовалось, что к нему относятся без зависти, хотя он и был один в компании трех хорошеньких девушек. Зал ресторана он не узнал. Зеленые растения скрывали стены, с потолка свешивались яркие в виде арабесок гирлянды, разноцветные лучи прожекторов, исходящие из центра зала, бегали по всему помещению. Негромко играл невидимый оркестр. Сидевшие за столами галактиане ели, пили и смеялись. Официантов в этот день не было, но у одной из стен стоял огромный буфет, буквально прогибавшийся под тяжестью блюд и бутылок. Двое молодых людей поднялись из-за одного из столов и позвали их. Анаэна быстро представила мужчин друг другу. «Жан Помран с Франка, Луиджи Тардини с Тильзина, лейтенант Холрой из земной звездной гвардии». Похоже, с девушками молодые люди уже были знакомы. «Луиджи, принеси чего-нибудь поесть и выпить. Насколько я знаю, Тинкара, ему особенно нравится сарнакский ламир. А мне захватить филе талирского бычка, если еще осталось. Мы чуть запоздали». Обед оказался восхитительным, как и многочисленные вина, большая часть которых Тинкару была незнакома. Вся сдержанность галактиан по отношению к нему исчезла, и ему показалось, что он понял причину этого изменения, когда какой-то проходящий мимо человек наклонился к нему и шепнул: «Спасибо за локаторы». Анаэна буквально преобразилась. Она вся светилась от счастья, в ней не осталось ничего ни от сдержанной и знающей свое дело библиотекарши, ни от ксенолога, руководителя отдела по борьбе с Мфифи. Тинкар, привыкший к птичьим мозгам придворных дам и к невежеству девушек из народа, Тинкар, ни разу в жизни не видевший женщины-ученого, с восхищением обнаруживал в ней грацию знатной землянки и одновременно ум, глубину которого он уже успел оценить. Отбросив привычную сдержанность, он отдался неведомой ему эйфории, совсем не похожей на жестокую радость кадетских гулянок в располагающихся близ астропортов притонах или на товарищеские посиделки в кают-компании. Издали какой-то мужчина подал знак, и Анаэна, извинившись, встала и подошла к нему. Она быстро переговорила с ним о чем-то, дважды или трижды утвердительно кивнула. Тинкар вдруг почувствовал приступ ревности. Неужели договаривается о свидании? Но девушка уже возвращалась. Как плохо быть начальником. Даже в празднике нет покоя. Обед закончился. Зал пустел на глазах. Помран бросил беспокойный взгляд на часы. «Нам не останется места, Анаэна?» «Да нет, я уже зарезервировала 6, но ты прав, пора идти». «Куда?» — поинтересовался землянин. «В парк 18. Думаю, спектакль тебе понравится». В парке среди кустарников возвышались только что возведенные трибуны, на которых теснились галактиане обоих городов. Пестрая подвижная толпа, тонущая в свете прожекторов. Анаэна провела их к центральным местам на одной из трибун. «Сейчас будут танцы», — объяснила она Тинкару. «Приключения людей». Символический танец в исполнении Сильвии Салминен с Франко. Свет внезапно погас, и по центральному кругу, выхватывая из тени силуэты деревьев, заметался один-единственный луч прожектора. Что-то шевельнулось позади одного из стволов, потом вышло на свет... сгорбленная женская фигура, продвигавшаяся медленными шагами. «Первый акт. Пробуждение человеческого сознания в начале четвертичной эры», — шепнула Анаэна. Сгорбленный силуэт продолжал продвигаться. От него, словно от некоего неуклюжего животного, исходила какая-то неловкая грация. Потом фигура выросла, и Тинкар ясно рассмотрел посреди лужайки молодую полуобнаженную женщину с длинными распущенными волосами. Она словно увеличилась в 4 или 5 раз. «Отличный трюк. Как вы достигаете такого эффекта?» «Потом объясню, смотри». Молодая женщина танцевала теперь, подражая не то пятикантропу, не то австралопитеку. Воспоминания Тинкар были смутными. Выходящему из лесного укрытия, ощупывающему ногой почву саванны. Балерина выглядела напуганной открытым космосом. Взгляд ее терялся в бесконечности. Она изобразила храбрость, бегство и страх. Вновь укрывшись под сенью дружественного леса, а затем всепобеждающее мужество. Из-под ветвей деревьев появился мужчина, и они рука об руку двинулись в сторону восходящего солнца. Потом луг вновь опустел. Одна сцена сменяла другую. Первые Homo sapiens перед своими пещерами, в которых уже горел огонь, античность, сотканная из славы и рабства, медленное восхождение к благополучию и свободе, затем в красном зареве пожар атомной войны, безмерный ужас, породивший империю. «Не обижайся на следующую сцену, Тинкар». Резкий свет прожектора буквально пригвоздил молодую женщину к столбу. Ее руки и ноги были закованы в железные цепи. Над ней возвышалось отвратительное чудовище с плетью в руке. Она и нафыркнула. «Тысяча извинений, Тинкар, но, понимаешь ли, это бесформенное существо вроде как представляет твою империю». Он улыбнулся, слишком счастливый для того, чтобы оскорбиться. На сцене появились два новых персонажа. Старый согбенный человек с компасом в руках и книгой под мышкой, и монах в сутане с кадильницей, из которой валил густой дым. Монах помахал кадильницей перед носом чудовища, и лицо монстра расплылось в бессмысленной улыбке. Чудовище явно забыло о бдительности и не заметило, что монах образовал перед пленницей дымовую завесу. «Наука и религия приходят на помощь человечеству», — прокомментировала Анаэна. Теперь уже настал черед Тинкара фыркать от смеха. Наука рвала тяжелые цепи с помощью острия компасной иглы. «Ну да, знаю», — прошептала девушка. «Все это довольно смешно. Но разве символика так уж важна? Любуйся самим танцем». Цепи спали, и молодая женщина начала расти. Она рвалась к усыпанному звездами небу. Ноги ее оторвались от земли. Она легко взмывала вверх, плывя в воздухе с невероятной грацией. Внизу, далеко под ней, бессильное чудовище исходило злобной пеной. Длинные волосы девушки развивались по ветру. Наконец, человечество сорвало с неба одну из звезд. Ну и как тебе этот спектакль? Если забыть об аргументах, которые, должна признать, иногда слабы, как минимум. Очень красивый. На земле у этой женщины в ногах валялась бы вся знать. Приходи на Франк, Тинкар, и будешь видеть ее ежедневно, — прервала их Клотильда. Нет уж, спасибо. Я и к Тильзину-то привык с трудом. Но я сейчас здесь и останусь. В другом парке многочисленные пары танцевали неизвестные землянину танцы. Гравитация была намеренно снижена. Это позволяло танцорам двигаться с необычайной легкостью. Уверив спутниц в том, что он видит такие развлечения впервые, Тинкар оказался вовлеченным в танцы сначала Клотильдой, потом Элен и, наконец, Анаэной, которую он уже не выпустил из своих объятий, и пока он вращался с ней в головокружительном танце, держа руки на ее хрупких плечах, ему казалось, что он никогда и не знал этого мира, кроме Тильзина, да и не желает знать никакого другого. Вся ночь прошла в развлечениях среди веселых и дружелюбных людей. Они смотрели различные спектакли, пили в многочисленных барах. Но часов 5 утра Анаэна объявила: «Пора возвращаться. У нас сегодня много работ. Спасибо за то, что пошел с нами». Тинкар хотел ответить ей, высказать бесконечную признательность за удивительные мгновения. Но его затуманенный выпитым вином мозг и заплетающийся язык позволили произнести лишь банальности. «А теперь отпусти мою руку», — с улыбкой попросила девушка. «И до скорого, Тинкар, лейтенант империи». Очутившись в одиночестве среди толпы незнакомых людей, он отказался от нескольких приглашений и вернулся к себе. На столе в его комнате лежали большой свиток и письмо. Сперва он раскрыл послание. «Тинкар, предпочитаю уйти прежде, чем ты сам оставишь меня ради этой рыжей кошки. Сегодня вечером я встретила Пэй, и мы решили вступить в постоянную связь. Я не обижаюсь на тебя и желаю удачи. Надеюсь, ты иногда будешь вспоминать арену, которая пыталась облегчить твои первые дни на Тильзине. Мы переходим на Франк. При новой стыковке встретимся как хорошие друзья. Я очень любила тебя, варвар-землянин, и, думаю, могла бы привязаться к тебе по-настоящему. До свидания. Где-нибудь в космосе». Арена. Развязав свиток, он обнаружил несколько великолепных полотен и записочку от Пэй. «То, что я делаю, не совсем правильно, но я не могу устоять перед ареной. Прими этот скромный подарок на память от того, кто однажды хотел тебя убить, но кого ты пощадил. С дружеским приветом, Пэй». «Успеха и вам», — вслух произнес Тинкар. Он устало вошел в спальню. Взгляд его привлекло нечто необычное. Он наклонился и спустил хриплый крик, больше похожий на сдавленное рычание. Дверца сейфа была вскрыта. Замок взрезан молекулярной пилой. Он резко распахнул ее. Сейф был пуст. Чертежи локатора исчезли.